В тронном зале столицы послышалось приветствие. «Да здравствует, Ваше Величество!» Наследный принц Вечного Мира Лин Юйсяй сидел на драконьем троне, надевая мантию дракона. С одной стороны от него стоял монах, а с другой — даос. Под ними были гражданские военные чиновники, которые отдавали дань уважения новому императору, что создавало мощную динамичную сцену. Там присутствовало чрезвычайно много гражданских и военных чиновников, поэтому весь имперский зал был заполнен ими, стоящими на коленях. Были другие, которые стояли на коленях вне зала, а некоторые даже на ступеньках. В зале для участия в церемонии послы из десятков стран несли боевые знамена из своих стран. Рядом с ними находилось множество мастеров сект и владык культов. Церемониальные обряды возвышения нового императора были довольно сложными, поэтому, когда церемония закончилась, время было уже ближе к обеду. Весеннее солнце не было теплым, когда Лин Юйся шел впереди и выводил гражданских боевых чиновников из зала. Церемониальные носители оружия следовали за ним, и большинство людей с церемониальным оружием были монахами и даосами, которые скандировали буддистские и даосские писания с резонирующими голосами. Позади них шла наложница наследного принца, которая вела за собой толпу дворцовых служанок с посланниками. Все главы влиятельных семей и сект также следовали за ними в Храм Небес. Со временем толпа лишь увеличивалась. Позади Лин Юйся находились его великий защитник, великий наставник и остальные высокопоставленные чиновники. Они были слугами имперской семьи, гербом наследного принца и имели чрезвычайно высокие должности. Теперь, когда император умер, Лин Юйся, естественно, стал тем, кто занял трон. Так как он знал, что его дела в имперском дворе все еще не были стабильными, он пригласил многочисленных монахов и даосов из монастыря Великого Громового Удара и секта Дао, делая их официальными лицами, понижая в должности тех, кто не желал прислушиваться к его словам. Почти половина гражданских и боевых чиновников имперского двора были монахами и даосами, поэтому зрелище было довольно своеобразным, когда они скандировали священные писания, направляясь в Храм Небес. Что касается герцога Вэя, короля горы Тай, генерала небесных стратегем и остальных, Лин Юйся позволил им уйти в отставку из-за их старости. Они останутся в столице на некоторое время и вернутся в свои родные города после церемонии. В имперском дворе почти половине чиновников пришлось вернуться домой из-за старости, хотя некоторые из них были еще очень молоды. Это было довольно странно. Лин Юйся не был уверен в этих чиновниках, которым сказали уйти в отставку, поэтому он не смел выпускать их из столицы в страхе перед их восстанием. Из-за этого все они находились в плену в своих поместьях, а монахи и даосы охраняли их. Между тем, король горы Тай, генерал небесных стратегем и остальные были заперты в тюрьме. Они достигли храма небес, чиновники хлынули наружу, монахи и даосы стояли по левую и правую стороны ступени соответственно, в то время как Лин Юйся тащил свою мантию дракона и поднимался по ступенькам сам, действуя гордо и почтительно. Тем временем его наложницы и те, кто был рядом с ней, опустились на колени у подножия лестницы. Лестница была очень длинная, с 999 каменными ступенями. Когда Лин Юйся достиг вершины Храма Небес и хотел почтительно опуститься на колени, внезапно раздался торжественный голос. «Будда, желая из монастыря Великого Громового Удара, издал свой указ. Да примет его, Ваше Величество!» Монах вышел с почетным выражением лица. Лучи Будды позади него сформировали колесо. В его руках был указ Жулая. Лин Юйся немедленно опустился на колени, чтобы получить указ, с уважением сказав: «Этот подданный получил указ, чтимого всем миром!» Стоящие внизу министры старого императора нахмурились и опустили головы, не говоря ни слова. Остальные официальные лица, будучи монахами, громко скандировали в унисон со своими голосами Будды, отчего аура Будды взлетела на 10 тысяч метров, создавая великолепное зрелище. В воздухе возник поток небесных цветов, появились явления богов и Будд. Сопровождаясь разнообразными блестящими видениями, казалось, что боги и Будды благословляли эту церемонию. Монах зачитал указ Жулая и сказал в основном, что император Яньфэн был тираном, из-за которого люди должны были страдать от гнева небес. Жулай призывал нового императора быть осторожным и добросовестным, скрупулезно выполнять свой долг, чтобы боги и Будды благословляли его процветанием и долголетием, и так далее. Наследный принц получил указ. Тогда вышел даос. В его руках был указ от мастера Дао. «Мастер Дао, секта Дао, передал свой указ. Пусть Ваше Величество получит его!» Лин Юйся снова опустился на колени. «Этот подданный получил указ мастера Дао!» Количество даосов среди гражданских и боевых чиновников было не меньшим, чем буддистов. Они играли со своей жизненной ци и создавали видение драконов и фениксов, танцующих в небе. Декрет мастера Дао также содержал не что иное, как поощрение нового императора искренне относиться к своим гражданам, заботиться о чиновниках и не возиться с такими вещами, как реформы и так далее. Наследный принц получил указ и поднялся. Приведя в порядок свою одежду, он собирался встать на колени, просить прощения у небес, но в этот момент громкий и ясный голос раздался издалека. «Священный учитель, владыка небесного дьявольского культа лично передает свой указ, да получит его ваше величество!» Когда эта фраза была услышана всеми, под храмом небес разразился переполох, все люди посмотрели в сторону источника голоса. Сделав пару шагов, Лин Юйся подошел к лестнице храма небес и посмотрел вниз. С высоты своего положения он увидел юношу, который привел двух монахов и даосскую монахиню к храму небес. Шаги двух монахов казались слабыми и неустойчивыми, в то время как даосская монахиня, судя по всему, была беременна и не слишком комфортно чувствовала себя в своем теле. Цанимо улыбнулся и пошел к храму небес, неторопливо говоря: «Монастырь Великого Громового Удара — священная земля. Секта Дао — священная земля. Мой небесный дьявольский культ — также священная земля. Лин Юйся, Жула и мастер Дао еще не пришли, а вы уже склонились ради их благословения? Теперь, когда я пришел лично, разве вы не преклоните колени, чтобы поприветствовать меня? Владыка небесного дьявольского культа!» Внезапно мастер секты из влиятельной семьи выскочил вперед, желая нанести смертельный удар по Цанимо. В этот момент огромный флаг появился из воздуха рядом с юношей и свернулся, чтобы блокировать атаку мастера секты. Когда огромный флаг развернулся обратно, появился грозный человек с мечом. Затем свет меча вылетел и отрубил голову нападающего. Человек, который нес футляр для меча, поднял свой огромный флаг и исчез вместе с головой жертвы. Стоя в толпе людей, присутствовавших на церемонии, безголовый труп покачнулся и рухнул на землю. Цанимо вел себя так, как будто ничего не произошло, продолжая идти вперед. Когда охранники попытались его остановить, огромные флаги тут же взялись из ниоткуда, и появились мастера чертогов, старейшины, надзиратели и небесные короли небесного дьявольского культа. Флаги мерцали и исчезали по всему дворцу. Когда они, наконец, окончательно исчезли, десятки обезглавленных трупов повалились на землю. Юноша вел имперского наставника и императора вперед. Вокруг них время от времени продолжали мерцать флаги. Те, кто пытался напасть на них, были убиты жестоким образом. Хвост из трупов тянулся за Цанимо. У всех из них отсутствовали головы. Юноша подошел к передней части храма небес и собирался подняться, когда наложница наследного принца, которая стояла на коленях внизу, внезапно бросилась на него. В тот момент, когда она это сделала, ее обезглавленное тело грохнулось на землю. Волосы посланников, мастеров сект, владык культов и глав влиятельных семей встали дыбом. Никто из них не осмелился выйти против Цанимо. Небесный дьявольский культ был священным культом номер один на пути дьявола. Толпа давно слышала об их репутации, но только сейчас они увидели все своими глазами. «Жена, не смотри», — сказал имперский наставник. Цанимо начал подниматься по ступенькам храма небес, а один монах внезапно крикнул: «Владыка небесного дьявольского культа, мы ждали тебя довольно долго! Друзья Дао, окружите и уничтожьте его! Время починить дьявола!» Монахи сорвали свои официальные одежды, в то время как даосы достали свои мечи. В одно мгновение убийственная аура устремилась вверх к храму небес. Цанимо продолжал идти вперед. Появилось более 300 огромных флагов. 360 мастеров-чертогов немедленно появились из ниоткуда. Следом за ними прибыли 12 старших защитников культа, 2 небесных короля и 8 великих надзирателей. Звуки бойни раздались в храме небес. 8 великих надзирателей окружили Цанимо, не давая ему погибнуть. Убийственная аура наполнила небеса над храмом небес. Существа уровня владык культов, великие эксперты области жизни и смерти, области небожителя, шли, заставляя небеса падать и содрогаться землю. Громкие удары почти разрушили все дворцы, окружавшие храм небес. Имперский город пребывал в состоянии хаоса и поспешила стража. Столица также была встревожена. Влиятельные семьи, которые прятались, воодушевились сотрясающим мир силами. Монахи и даосы, которые хотели оказать поддержку имперскому городу, были пойманы в ловушку и убиты на месте этими влиятельными семьями. В тюрьме, где сидели генерал небесных стратегем Циньцзянь, высокопоставленный чиновник Суинджи и другие, внезапно открылись ворота. Начальник тюрьмы улыбнулся и сказал: «Его Величество вернулся! Он в Храме Небес!» Генерал Небесных Стратагем и остальные удивились и обрадовались. Они тут же бросились из темницы в Храм Небес. «Где Небесный Король Вэй?» — громко закричал Король Юй. «Небесный Король Вэй прямо здесь!» Громоподобный голос разнесся по всей столице. Герцог Вэй выскочил из поместья герцога и оказался у Храма Небес. Он был полностью одет и имел свирепое выражение лица. «Кто сегодня хочет умереть?» Цанимо неторопливо направился к вершине Храма Небес. Великий наставник наследного принца и остальные попытались убить его, но были остановлены Цэньцзянем и остальными, которые выбежали из тюрьмы. Никто не мог остановить юношу. На вершине Храма Небес Лин Юйсе начал паниковать, и не только мысленно, но и внешне. Он посмотрел в сторону монаха слева и даоса справа от него. Эти два человека немедленно бросились вперед, но прежде чем их ноги смогли даже коснуться пола, они были убиты 8 великими руководителями, и их кровь забрызгала землю. «Гражданские военные чиновники! Я император!» Строго крикнул Лин Юйсе, а после добавил. «Планируете ли вы восстать с этими практиками дьявольского пути и игнорировать мои приказы?» «Император!» — фыркнул император Янь Фэн и съел лекарственную пилюлю, которую дал ему Цанему. Его волосы сразу же выросли, после чего он вытер шрам от ножа на лице и торжественным голосом добавил. «Узнаешь меня?» Цвет лица Лин Юйсе резко изменился. Имперский наставник также употребил лекарственную пилюлю. Его волосы тоже отрастали. Вытирая зеленую родинку на лице, он обернулся. Гражданские боевые чиновники планировали атаковать, услышав приказ нового императора, но когда они увидели императора Янь Фэна и имперского наставника, они все преклонили колени и поклонились им. Лин Юйсе бросился к императору Янь Фэну и имперскому наставнику в безумном состоянии с криком «Я сын небес!» 8 великих руководителей выдвинулись, и каждый ударил Лин Юйсе. Человека вырвало кровью, его тело внезапно превратилось в дракона, взмывшего в небо в попытке бежать. 8 великих руководителей подняли свои одежды и исчезли. В следующее мгновение Лин Юйсе был задержан этой восьмеркой и опустился на колени в центре Храма Небес. Император Янь Фэн посмотрел на гражданских и военных чиновников и крикнул. «Почему вы, ребята, не подавляете восстание? Почему вы не убиваете всех этих восставших даосов и монахов? Вы ждете, когда я сам что-нибудь сделаю?» Гражданские боевые чиновники немедленно вступили в бой и убили монахов монастыря Великого Громового Удара и даосов из секты Дао. Даже имперские стражи, которые спешили к храму, услышав приказ, убивали монахов и даосов на своем пути. Когда Цанему поднялся на вершину Храма Небес, Лин Юйся стоял на коленях, не в силах освободиться. Юноша наклонился к его уху, сказав тихим голосом. «Ваше Величество, я сделал это не для того, чтобы помочь Императору. Это все для Небесного Короля Цяня и Небесного Короля Лу из моего священного культа». Лин Юйся был ошеломлен и поднял голову, чтобы посмотреть вверх. Его глаза наполнились недоверием. «Ты...» Цанему вытащил меч младший защитник и обезглавил его одним ударом. Император Янь Фэн и имперский наставник поднялись на вершину Храма Небес ровно в тот момент, когда сверкнул меч, и голова Лин Юйсе взлетела высоко в небо. Сердце императора Янь Фэна неистово забилось, мужчина уставился на спину юноши перед ним. Увидев, как тот, стряхивая кровь с меча, возвращает клинок в ножны, в его сердце поселился страх.